Когда машина была спрятана в гараже, волшебница со своим огромным чемоданом прошествовала в гостиную, достала из кармана какие-то непонятные блестящие штуки с циферблатами, поводила ими из стороны в сторону, посмотрела на показания и буркнула себе под нос. Прекрасно. Ни прослушки, ни следилок поставить не успели. Есть пара откликов, характерных чарам надзора, но это вполне можно пережить. Пока супруги Грейнджеры подбирали слова, наблюдая за странным поведением дочери, та подошла к своему чемодану, расстегнула его, откинула крышку и торжественно объявила. «Мам, пап, познакомьтесь с моим другом и наставником, домовым эльфом Томми». Джин была уверена, что после превращения профессора Хогвартса в кошку и обратно ее уже ничто не удивит, но глядя на то, как из багажа Гермионы выбирается странное создание с большими ушами, почувствовала острую необходимость присесть. Ну а Дэн, более флегматичный по характеру, смерив внимательным взглядом карлика в строгом костюме, прокашлившись, неуверенно произнес: «Очень приятно, наверное, мистер Томми, не поймите неправильно, просто в письмах Гермиона ничего не упоминала о вашем визите, и мы несколько шокированы». «Не упоминала она потому, что я запретил», — отозвался домовик, с любопытством разглядывая обстановку гостиной. «Но эта тема напрямую относится к проблеме, к обсуждению которой я планировал приступить чуть позже. А сейчас не мешало бы перекусить. Мы с Герми проголодались, да и вам стоит поесть перед новостями». Эльф повел носом и скривился. «О, как все запущено. Да у вас же еще ничего не готово. Герми, я пойду похозяйничаю, а ты пока расскажи родителям, кто такие домовики». На доме чары надзора, предупредила друга девочка, исчезнувшего с легким хлопком. «Уже заблокировал». Донеслось из кухни. «Твой друг работает в Хогвартсе», уточнила немного пришедшая в себя Джин. «Можно и так сказать», улыбнулась маленькая волшебница. «Ладно, слушайте. В мире существует много различных существ, обладающих разумом». Лекция не затянулась, однако когда Грейнджеры появились на кухне, Томми уже успел приготовить сытный праздничный ужин из трех блюд с шоколадно-ванильным десертом на закуску. Кулинарные таланты домовика были по достоинству оценены хозяевами, а вот последующий рассказ о событиях в школе поверг чету в состояние когнитивного диссонанса. Добропорядочные англичане никак не могли смириться с мыслью, что в месте, которое им рекламировали как самое защищенное и безопасное в магической Британии, творятся такие ужасы. Тролли, акромантулы, козни директора, больше похожи на приключенческий фильм. «Но почему нам просто нельзя забрать Гермиону оттуда?» — жалобно поинтересовалась Джин, крепко прижимая к себе дочку, словно злобный Дамблдор в любой момент мог выхватить девочку у нее из рук. «Я уже объяснял», — со вздохом ответил эльф. «Министерские работники имеют полное право корректировать память родителям, которые активно препятствуют желанию будущих волшебников обучаться магии. А если вдобавок вскроется наше с Герми внеклассное обучение, вам вообще сотрут воспоминания о дочери, а ее саму ликвидируют. Или превратят в овощ, как родители Невилла. Вариантов великое множество». «И что вы нам посоветуете?» — спросил Дэн. «Бежать в другую страну, тайно, не ставя никого в известность. Но у нас же клиника, пациенты. Именно поэтому я пришел к вам сейчас. Побег планируется по окончании учебного года, когда у нас будет целых 3 месяца форы. Сейчас у вас есть почти полгода на подготовку. Решите вопрос с клиникой, подготовьте все для быстрой продажи недвижимости. И куда нам бежать? В Америку? Можно и во Францию. Там есть неплохая школа магии, где может учиться Гермиона. Директорствует там Олимпия Максим. Она полугиганты недолюбливает англичан, а в особенности Дамблдора, при котором приняли много законов, ограничивающих в правах нелюдей и фактически приравнявших их к животным. Уверен, она войдет в положение и поможет беженке с островов скрыться от загребущих ручонок Альбуса. А обучение в этой школе дорого стоит, — деловито уточнил мистер Грейнджер. По этому поводу не переживайте. У нас с Герми имеются планы, которые позволят быстро увеличить семейное благосостояние. Домовик довольно ухмыльнулся и внезапно зевнул, продемонстрировав собравшимся шикарный набор остроконечных зубов. «Ой, Томми, ты, наверное, устал?» — вскинулась девочка, мягко освободилась из материнских объятий и решительно заявила. «Пойдем, я покажу тебе твою комнату». А когда Гермиона с другом скрылись наверху, Джин повернулась к любимому супругу и тихо спросила. «Ты веришь этому Томми?» Поразмыслив, Дэн утвердительно кивнул. «Но почему? Ведь его действия противоречат рассказу Мионы о домовиках. И лично мне кажется, что он многое не договаривает. Вдруг он такой же, как директор. Вдруг он не собирается становиться слугой нашей девочки, как заявил, а хочет использовать ее в каком-нибудь жутком ритуале. Мы же ничего о нем не знаем. Тем не менее, до этого момента, по словам Гермионы, этот эльф заботился о ней и обучал по секретным методикам, недоступным обычным волшебникам. Вряд ли для расходного материала будут прилагать столько усилий, заявил рассудительный дантист. Я допускаю, что Томми решил кое-что от нас утаить, но ведь у каждого есть секреты. Тем более он, несмотря на огромный риск разоблачения Дамблдором, которому, как выяснилось, ничего не стоит покопаться в чужой голове, посвятил нас в курс дела, а не просто поставил перед фактом. И знаешь, лично я ему верю. Если он за несколько месяцев умудрился превратить нашу книжную принцессу в матерую хищницу, даже не скрывающую свои повадки, значит, он действительно заинтересован в ее благополучии. Тем более, Чело-эльф, который так готовит, просто не может быть лжецом. Ага, то есть моя стряпня тебя уже не устраивает? Протянула Джин, отметив, что рука супруги вцепилась в диванную подушку. Дэн поспешил заверить любимую, что имел в виду совсем иное, но от экзекуции его это не спасло. Спустившаяся Гермиона охотно поддержала подушечную битву, на какое-то время позабыв о школьных проблемах. А наблюдавший за баталией с лестницы Томми печально усмехнулся, щелкнул пальцами, и гостиную усыпали мягкие подушки веселой расцветки, которые после второго удара взрывались, разбрасывая во все стороны перья и добавляя веселья в сражение. Эх, как же все-таки хорошо, когда у тебя есть семья. Рождество накануне наступления нового 92-го года Гарри встречал в компании своего крестного и его старого домовика. Надо сказать, мальчик не особо рассчитывал вырваться из школы на новогодние праздники и был приятно удивлен, когда наставники объявили о предстоящей неделе увольнительных, а директор лично вручил Поттеру, продемонстрировавшему высокую успеваемость, порт-ключ в его родную Англию. Навещать дядю с тетей герой не стал, поостерегся. Уж если Дамблдор не гнушался лично копаться у них в памяти, то никто не даст гарантию, что надеявшегося провести каникулы с родней в Литл-Уингинге не поджидает засада. Известив Дурсли о том, что не приедет, и объяснив причины такого поступка, мальчик получил в ответ письмо с одобрением и кучу подарков, которые верная Клеопатра с трудом дотащила до адресата. Потом было перемещение портключом и встреча с Блэком. Сириус выглядел шикарно. Сразу становилось понятно, что времени он не терял и с помощью колдомедиков умудрился поправить подорванное Азкабаном здоровье. От тюремной худобы не осталось и следа, а пышная грива черных волос, аккуратная бородка, широкая улыбка и теплый взгляд голубых глаз привлекали пристальное внимание представительниц прекрасного пола. По дороге на площадь Гримма многие девушки пытались строить глазки высокому широкоплечему брюнету в чопорном старомодном костюме, которому это явно льстило. Дом крестного мальчику понравился. Чистый, уютный, просторный, со старинной мебелью и огромной библиотекой. И хотя в нем постоянно царил таинственный полумрак, который не разгоняли многочисленные магические свечи, привыкший к темным коридорам общежития Думстранга Гарри не рассматривал этот факт в качестве недостатка. Скорее, как изюминку родового гнезда древнего темного волшебного семейства. Эльф Кричер тоже не вызвал у Поттера неприязни, хотя крестный называл его сумасшедшим и то и дело угрожал выдать одежду, чтобы тот перестал устраивать хозяину пакости. Из бормотания домовика Гарри выяснил, что старик таким способом мстит недостойному Сириусу, разбившему сердце своей матушки за многократные попытки уничтожения наследия семьи Блэк, и сильно разозлился. Загнав поджавшего хвост крестного в угол, мальчик разразился лекцией о глупости и недальновидности отдельных представителей нации волшебников. Как можно уничтожать историю своей семьи? Как можно выбрасывать на помойку древние артефакты? Как Сириус посмел отказываться от знаний, которые на протяжении столетий бережно собирали его предки? Но ведь они же относятся к запретной магии. Попробовал было возразить Блэк. И что с того? Актом Визингамота, объявляющим эти вещи незаконными, не больше 30 лет. А если все эти уложения в скором времени будут отменены, тем более, абсурдные правила, жестко ограничивающие магические знания, действуют лишь в Англии, а в том же Дурмстранге спокойно относятся к темным искусствам. В общем, чтобы больше ничего не выбрасывал, ни книги, ни артефакты, ни амулеты и все прочее, что, по твоему мнению, относится к темной магии. Боишься аврорского обыска, спрячь все это у гоблинов, только не смей разбазаривать свое наследие». Не на шутку перепуганный Сириус поспешил заверить Гарри, что все понял, и что все темные вещи будут сложены в Гринготтсе в сейф Поттера, раз уж они ему так нужны. Блэк давно пообещал себе во всем соглашаться с крестником, ведь его ценный совет по поводу иска о возмещении морального и физического вреда, которому бродяга решил последовать, породил большой резонанс в обществе и сделал Сириуса даже популярнее самого Дамблдора. Правда, до получения денег было еще далеко, министерство постоянно откладывало рассмотрение иска, мотивируя это выяснением деталей, сбором улик и свидетельских показаний. Блэк во всем этом мало что понимал, и если бы не письменные консультации с Гарри, наверняка отказался бы от затей, уступив в неравной борьбе с чиновничьей канцелярией, но крестник был полон энтузиазма и говорил, что дело Сириуса движется с огромной скоростью. Есть шанс, что к лету бродяга станет самым богатым холостяком Англии. Это внушало оптимизм, и Блэк безропотно мотался в министерство, как на работу, беседовал с въедливыми следователями, задавшимися целью разобрать жизнь бывшего узника до мельчайших деталей, писал кучу бумажек и втайне жалел о былых временах, когда его жизнь была простой и понятной. Любопытно, что после того разговора старый Кричер едва не боготворил Гарри. Он перестал пакостничать и по всем правилам этикета представил мальчика портрету матери Сириуса. Вальбурга Блэк оказалась дамой образованной, прекрасно разбиралась в темных искусствах и английском магическом законодательстве, поэтому собеседники сразу нашли общий язык. У нарисованной старушки в запасе имелись многочисленные истории и курьезные случаи перехода титула и наследства в запутанных отношениях семейства Блэк, которыми она спешила поделиться с учтивым племянником. Наш прапрапрадед Рион Блэк после смерти любимой жены от драконьей оспы решил повидать мир и уплыл за море на другую половину земного шара, рассказывала Вальбурга. И после этого 6 лет от него не было вестей. Посланные Ориону совы возвращались без ответа, а поисковые амулеты его не находили, ведь 300 лет назад маги еще не придумали заклинаний, способных преодолеть океан. В результате его признали умершим. Все наследство разделили между 4 детьми, титул передали старшему сыну Сигнусу Первому и на этом успокоились. А тут как ни в чем не бывало в Англию возвращается Орион собственной персоной, да еще и с малолетним сыном. Так ему пришлось долго доказывать, что он и есть тот самый пропавший Блэк, и что он действительно живой, а не призрак или какой-нибудь инфернал. Заседания по этому делу в Визингамоте длились 12 лет, вплоть до настоящей смерти Ориона Блэка. Есть даже специальное решение суда, которое так и называется «Упокоение Блэка», где Ориону запрещалось на своем могильном камне указывать настоящую дату смерти, а было велено поставить дату, соответствующую предыдущим решениям Визингамота. Младшего сына путешественника лишили права называться Блэком, и с тех пор члены канадской ветви нашего семейства носят фамилию Блэкберри. Гарри бесценный опыт принимал с благодарностью и жадно требовал добавки. На навязчивые идеи женщины по поводу чистоты крови Поттер внимания не обращал, у каждого в голове свои тараканы. Чуть позже мальчик на пару с крестным наряжали рождественскую елку, уплетали за обе щеки приготовленную домовиком жирную индейку и сидели у камина, рассказывая друг другу интересные истории. Поттер о своей учебе в Дурмстранге, ну а Блэк о бесчисленных проказах мародеров. Когда же дошла очередь до вручения подарков, Сириус получил красивый собачий ошейник, снабженный полезными рунами, а мальчику досталась подборка книг из фамильной библиотеки крестного. Пока веселившийся бродяга вертелся перед зеркалом, примеряя обновку, счастливый Гарри нежно гладил корешки старинных фолиантов и думал, что праздник удался. А в это же самое время скучающий и замерзший наземник Кус Флетчер, наблюдавший за домом Дурсли на Тисовой улице, в который раз отхлебнул из своей фляжки. Предположение Дамблдора оказалось ошибочным, Поттер так и не появился у своих родственников. Обновив согревающие чары, воришка закутался поплотнее в свою старую мантию и помянул Альбуса нехорошим словцом. Глава 12. Лютный переулок или Ночная аллея, как его называли некоторые, был опасным местом, куда приличные и добропорядочные волшебники старались не заходить. Кривая улочка, на которой круглый год царили сумерки, скрывала много тайны и издревле привлекала воров, контрабандистов и прочую шваль, не жаловавшую закон. Однако в здешних лавках можно было приобрести любой товар, были бы деньги и связи, поэтому сюда частенько наведывались влиятельные и респектабельные особы, тщательно скрывающие лица. Промозглым декабрьским вечером 91-го немногие смотревшие в окна обитатели Лютного переулка могли заметить странную парочку, совершающую променад по наполненной мраком улице. Две закутанные в черные плащи фигуры, судя по росту, принадлежащие гоблинам, с какого-то перепугу решившим выбраться из своего банка, уверенно шагали по мостовой, периодически заглядывая в различные заведения, даже по меркам обитающих здесь отбросов общества, имеющие дурную славу. И никто из числа внимательных жителей, видевших парочку, не мог предположить, что под плащами с просторными капюшонами скрывались первокурсница Хогвартса и ее друг-домовик. Следуя за Томми, чувствовавшим себя в Лютном как рыба в воде, Гермиона обмирала от страха, но под толстым слоем грима на ее лице это было незаметно. Предусмотрительный эльф замаскировал девочку с помощью магловских средств. Пышные кудрявые волосы были разглажены и выкрашены в пепельный цвет, в рот вставлена бутафорская челюсть с кривыми желтыми зубами, с помощью медицинского пластыря оттопырены уши и сформирована отвратительная заячья губа, накладной крючковатый нос, купленный все в том же магазине карнавальных костюмов, усиливал впечатление, а довершала все маска, состряпанная из тонального крема, строительного клея и пары специфических добавок, от которых сидела на лице, как влитая. В общем, спустя полчаса кропотливой работы заучка и отличница превратилась в сморщенную низкорослую старуху. Ее даже родная мать не сразу узнала, поскольку старческие морщины и мерзкие язвочки на лице ведьмы мгновенно отбивали желание приглядываться. Идею о накладном горбу или трости Томми отмел. Без долгих тренировок у Гермионы не получилось бы естественно перекашивать спину или хромать, и наметанный глаз продавцов Лютного сразу распознал бы маскарад. С голосом тоже возникла проблема. Ингредиентов для зелий, которые могли бы его изменить, под рукой не оказалось, и в итоге парочка решила, что девочка станет немой, а все общение эльф возьмет на себя. Несколько часов ушло на вживание в роль, после чего мистер Гринджер отвез юных предпринимателей к дырявому котлу. Несмотря на мандраж, Гермиона неплохо справлялась. У владельцев лавок возникали вопросы по ее личности, но языкастый домовик охотно вываливал на дельцов кучу знакомых им имен, рекомендательных слов и общепринятых паролей, которые доказывали, что перед ними действительно серьезная клиентка, а не подсадная утка Авроров. Ну а девочке только и оставалось, что кивать, размахивать руками в кожаных перчатках и демонстрировать ослепительную улыбку, от которой мутных дельцов бросало в дрожь. Спустя две лавки, в которых парочке удалось сплавить несколько десятков найденных в выручай комнате артефактов, Гермиона более-менее пришла в себя. Она уже не концентрировалась только на своих действиях, опасаясь сделать что-нибудь не то, но и с любопытством оглядывала необычный интерьер помещений, а также с неподдельным восторгом наблюдала за Томми. Ее друг умел торговаться. Он до хрипоты спорил с дельцами, использовал витиеватые выражения, от которых щеки девочки предательски краснели, но в итоге добивался своего. Хозяева лавок расставались с деньгами, пряча купленные раритеты, а парочка шла в следующую точку. Пока на улице окончательно не стемнело, Томми успел выполнить все намеченные пункты плана. Продать десятую часть найденных в выручай комнате сокровищ больше нельзя, когда предложение в несколько раз перекрывает спрос, это плохо сказывается на ценах. Купить редкие ингредиенты и некоторые готовые зелья, а также приобрести массу интересной литературы, как полезной для дальнейшего обучения Гермионы, так и относящейся к цели, поставленной перед собой домовиком. Кроме того, девочка, осмелевшая под конец вылазки, заставила эльфа потратить заработанные галеоны на красивые золотые сережки, являющиеся амулетом защиты разума. Без приключений не обошлось. Когда парочка вышла из последней по счету лавки, заполнив книгами висевшие на плечах безразмерные сумки, их окружила группа небритых молодчиков, выскочивших из подворотни. «Добрый вечер, леди!» Поигрывая волшебной палочкой, вальяжно протянул мужичок с разорванным ухом, обращаясь к Гермионе. «Не правда ли, погода сегодня отвратительная, от мороза никакие согревающие чары не спасают. В связи с этим у меня вопрос, не желаете ли оказать помощь молодым замерзшим чародеям, выдав им денег на десяток бутылочек огневиски?» Девочка замерла, не зная, как поступить. Хотя Томми рассказывал ей о дуэлях с превосходящим числом противников, Гермиона не была уверена, что сможет справиться с 5 взрослыми магами. Тем более ей еще нужно потратить время на то, чтобы достать волшебную палочку из рукава, тогда как бандиты уже держали оружие наготове. «Значит, не желаете?» – разочарованно констатировал заводила. «Что ж, тогда придется применить силу». Но не успела Гермиона испугаться, как услышала тихий щелчок пальцев. Волшебные палочки бандитов исчезли, а сами они застыли, выпучив глаза. В следующий миг девочка почувствовала, как ее руки коснулась маленькая ладошка домовика, а затем пришли знакомые ощущения от парации. Секундой спустя парочка оказалась рядом с машиной мистера Гринджера. Заметив их прибытие, облегченно выдохнувший Дэн распахнул дверцу для дочки и ее друга, устроился на водительское сиденье и завел мотор. И лишь когда автомобиль миновал пару улиц, Гермиона поинтересовалась. «Томми, а что ты сделал с бандитами?» «С бандитами?» – удивленно переспросил эльф. «Герми, ты заблуждаешься, это были не бандиты. Так, уличная шантропа, у которой детство в одном месте заиграло, решила немного поразвлечься за чужой счет. Настоящие бандиты с жертвами не беседуют. Они устраивают засады, бросают заклинания в спину, а потом обыскивают мертвые или бесчувственные. Тут уже дело вкуса, тела. А ты что, испугалась?» «Немного», призналась девочка. «Я не знала, что мне делать. Лезть в драку было бесполезно. Одна я со всеми не справилась бы». «Вздор. Запомни, что я тебе скажу. Если ты попала в схватку с несколькими противниками и не имеешь возможности отступить, никогда не рассчитывай на милосердие победителей. Это миф, который бывает только в сказках. В реальности тебя никто не пожалеет и не отпустит домой к маме с папой, увидев твои слезы. Наоборот, мучители получат лишний повод поглумиться над своей жертвой. Поэтому всегда нужно драться до последнего. Только тогда у тебя появляется шанс выжить и победить. Причем правила схваток типа 1 против толпы просты, как валенок. Ликвидировать противников нужно максимально жестко и грязно, не испытывая жалости и не терзаясь сомнениями. Если схватки избежать не получается, бить на упреждение, не экономя силы, не расслабляться, пока хотя бы один враг способен на осознанные действия. Сразу добивать поверженных противников, чтобы не получить неожиданный удар в спину, и не оставлять живых свидетелей с целой памятью. Скажешь, жестоко, не спорю, но другие, более мягкие и благородные методы ведут прямиком на тот свет. Об этом говорит статистика Аврората, процент смертности новичков чистоплюев достигает невероятных высот. Ну а те, кто поумнее, быстро принимают правила игры. То есть, ты считаешь, что я могла победить 5 опытных магов? Удивленно воскликнула Гермиона. Не опытных, а просто взрослых, поправил девочку домовик. Ты разве не заметила, что двигались они рывками, расположились, перекрывая друг другу сектор атаки, да и палочки держали в руках, словно зубные щетки, вместо того, чтобы направить их на цель? Все это говорит о том, что серьезными противниками они не являлись. Так, стайка шакалов, опасная только для одиноких обывателей. На то, чтобы уложить их всех, тебе понадобилось бы не больше 5 секунд. Суди сама, отвлекающий маневр типа удивленного возгласа, всплеск руками, призванный замаскировать извлечение волшебной палочки и бомбарда в лицо собеседника. А пока ближайшие к тебе противники, забрызганные кровью и мозгами своего приятеля, ошеломлены, ты отступаешь за спину того, что стоит справа, перерубающие позвоночник сика, и вот перед тобой укрытие, из-за которого ты можешь спокойно убивать остальных. Ведь те не сразу решатся кидать заклинания, опасаясь зацепить своего, а тебе незачем осторожничать. Ну а потом, убрать с улицы кровь и трупы надо будет тебе показать, как это делается. Осмотреться в поисках случайных свидетелей. Если таковые обнаружатся, стереть им память и спокойно идти во свояси. А как же авроры? Даже если они каким-то образом узнают об инциденте, тебе можно спать спокойно. Служители порядка не любят лишнюю работу. У них даже поговорка бытует. Нет тела, нет дела. А пропажи людей в магическом мире и вовсе расследуются спустя рукава. Хотя, лично я сомневаюсь, что этих придурков стал бы кто-то искать. Понятно, кивнула Гермиона. И все же, что ты с ними сделал? Палочки отобрал и в подходящее место засунул, нехотя отозвался эльф. Теперь они дважды подумают, прежде чем снова к пожилым леди приставать. Девочка рассмеялась, не замечая, как у ее отца по мере беседы вытягивается лицо. Дэн пребывал в глубоком шоке. И хорошо еще, что дорога была пуста, иначе он точно в кого-нибудь врезался бы. Мистер Гринджер наконец-то осознал величину изменений, произошедших в его дочери. Маленькая принцесса, дисциплинированная, Послушная, воспитанная и добрая девочка под руководством Томми постепенно превращалась в какого-то волшебного терминатора в юбке. Если ее уже сейчас не повергают в ужас и даже не вызывают смущения лекции наставника о жестоких убийствах, крови и разбрызганных мозгах, то что будет дальше? И хотя благодаря рассказам домовика Чита Грингеров успела уяснить, что мир магии жесток и беспощаден, к такому повороту событий Дэн был явно не готов. Джин об этом знать не следует. «Пусть сохранит хоть какие-то иллюзии», – подумал мужчина, прислушиваясь к обсуждению планов предприимчивой парочки. Вечером 20 мая, за неделю до окончания учебного года, эльфийская община Хогвартса праздновала знаменательное событие. Ее самый необычный член обрел хозяйку. Все необходимые ритуалы были проведены, магическая связь установлена, и маленький народец получил законный повод для торжества. После отбоя все эльфы от мала до велика собрались на кухне, чтобы поздравить своего собрата и хорошенько повеселиться. Было заготовлено много вкусностей, на деньги виновника торжества закуплено 10 ящиков сливочного пива. В общем, вечер обещал быть насыщенным. Сидевшая на почетном месте Гермиона с легкой улыбкой наблюдала за суетой вокруг. Эльфов в Хогвартсе было не больше полусотни, но девочке казалось, что на кухне сновали тысячи волшебных существ, успевающих и накрыть на столы, и расставить тарелки, и поругаться друг с другом, и уронить на пол кастрюлю с кипятком, а также сделать еще множество дел, полезных и не очень. В надежде хоть немного отвлечься от голдежа и мельтешения перед глазами, девочка вспоминала прошедшее учебное полугодие. Оно пролетело стремительно, оставив после себя налет приятной усталости от хорошо выполненной работы. Гермиона с Томми хорошо потрудились и заслужили право собой гордиться. За это время они закончили разбор сокровищ, выручая комнаты. Половину найденных артефактов, включая диадему Коктеврон, решили не продавать. Они были качественными и могли с успехом послужить как самой Грингер, так и многим поколениям ее потомков. Да и не было особой нужды превращать полезные вещи в золотые галеоны. Продажи древности из Хогвартса принесли неплохую выручку, и в деньгах маленькая волшебница больше не нуждалась. Правда, им с Томми пришлось потрудиться, переправляя товар в лавке Лютного. Его оказалось так много, что потребовался десяток тайных вылазок из школы, не считая грандиозной поставки на пасхальных каникулах. Первые 8 раз все проходило по старой схеме, но потом в ней случился непредвиденный сбой. Какому-то особенно жадному скупщику надоело довольствоваться прибылью с перепродажи артефактов. Он захотел получить сразу и все. Сообщил о богатой низкорослой ведьме, кому следует, и Гермиону во время очередного визита в Лютный попытались захватить. Банда была опытной, работала слаженно, но девочку спасли защитные амулеты и верный Томми, который грамотно вывел ее из-под удара и разделался с большинством нападавших. Со всеми не смог, банально не хватило сил, ведь среди бандитов затесались вампиры и пара оборотней, которые доставили массу проблем. Ну а остальных, вспомнив уроки наставника, прикончила справившаяся со страхом девочка. Никто не ожидал от безобидной немой старушки, что она начнет разбрасываться авадами и бомбардами такой силы, что пробивали защищенные магией стены. После скоротечной схватки с трудом сдерживающая рвотные позывы Гермиона под руководством еле двигавшего языком домовика устранила все следы побоища, а по возвращении в Хогвартс стала тренироваться еще упорнее. Благодаря тому случаю у парочки появился десяток запасных волшебных палочек, а старушка с кривыми зубами перестала заглядывать в Лютный. Вместо нее к перекупщикам обращались влюбленная парочка семикурсников Хогвартса. Оборотное зелье творило чудеса. В результате к концу учебного года от всего ненужного хлама удалось избавиться, а у Гермионы появилась собственная библиотека и склад артефактов. Часть вырученных средств удалось обменять на магловские деньги, и во Франции у четы дантистов появилась небольшая вилла с шикарным приусадебным участком, о которой никто не знал. Дела с продажей клиники и прочей недвижимости также близились к завершению. Проведав родню на пасхальных каникулах, девочка убедилась, что к моменту окончания первого курса ничто не помешает им покинуть опасную дождливую Англию. Следует отметить, что физическое и магическое развитие девочки шло семимильными шагами. К концу года Гермиона была на голову выше сверстников, а уровень ее знаний и умений позволял легко сдать СОВ, министерские экзамены для пятикурсников. Но главное, старейшина Румми после тщательного осмотра заявил, что сил у маленькой волшебницы вполне достаточно, чтобы стать хозяйкой домовика. Девочка была счастлива, а вот Томми, совсем наоборот. Нет, он не стал спорить со старейшиной, который объявил, что завтра же проведет церемонию привязки, но и радости не демонстрировал. Гермиону это насторожило. Расспросив друга, настойчивая девочка сумела узнать о его заветной мечте – стать человеком. Причем эта мечта была вполне осуществима. В купленной литературе, за которую девочке светило минимум 10 лет Азкабана, содержалось описание ритуала переноса сущности. Поиск подходящего тела и вовсе проблемой не являлся. Его можно было умыкнуть из больницы святого Мунга, благо лишившихся разума волшебников, либо из-за заклинаний, как Лангбаттамы, либо по приказу министерства, как приговоренные к поцелую дементора пожиратели, там находился с десяток, и домовик пребывал в раздумьях, то ли отправить девочку в безопасный Шармбатон, а самому начать новую жизнь в новом облике, то ли установить магическую привязку и продолжить выполнять роли наставника, защитника и далее по списку. Разумеется, Гермиона твердо заявила задумчивому эльфу, чтобы он не маялся дурью и следовал своей мечте, а сама потом полночи прорыдала в подушку, понимая, что в новой жизни Томми для нее места не окажется. Каким же было удивление девочки, когда на следующий день после школьных занятий, показавшихся необычайно нудными, перед ней появился домовик и привычным язвительным тоном поинтересовался, почему это она изволит гулять по пустынным коридорам, когда уже все готовы для проведения ритуала, а старейшина Румми извелся от нетерпения. «То есть ты ради меня решил отказаться от мечты?» – ошеломленно пролепетала Гермиона. «Почему же сразу отказаться?» – усмехнулся эльф, поправив воротник своего костюмчика. «Отложить на пару лет. Как выяснилось, в жизни домовика есть свои преимущества. К тому же тебя, неумеху, одну оставлять нельзя. Пропадешь либо вляпаешься в какую-нибудь историю. А в Шармбатоне ученикам разрешено иметь личных слуг. Я узнавал. Так что никуда ты от меня не денешься». Радостно завизжав, девочка обняла друга, и тот, недовольно покряхтев, впервые в жизни обнял ее в ответ. «У тебя такое счастливое лицо, что меня так и подмывает сказать гадость», — раздался рядом знакомый голос, выдернув Гермиону из воспоминаний. «Лучше не порть момент», — отозвалась волшебница и сосредоточилась на речи старейшины, который как раз произносил тост в ее честь. Речь была длинной, и девочка успела заскучать. Когда она закончилась, все присутствующие на кухне эльфы облегченно вздохнули и осушили кружки. Герми тоже отхлебнула из своей. Сливочное пиво было приторно сладким и напоминало растаявшее ванильное мороженое. Девочке оно не понравилось, однако маленький народец был от него без ума, сразу решив налить по второй. А когда поздравительные тосты сменились банальной обжираловкой, которую Гриндджер могла наблюдать каждый день, сидя за столом Гриффиндора, девочка поинтересовалась у своего дада, теперь уже своего домовика, где он пропадал, что едва не опоздал на собственный праздник. Выяснилось, что Томми следил за Невиллом, который сегодня получил от Хагрида очередную подсказку. К огорчению Гермионы, директор, раз за разом убеждаясь, что мальчик не годится на роль избранного, продолжал организовывать ему разные приключения. Таинственное зеркало, после которого Лангбаттом неделю провел в больничном крыле с магическим истощением, встреча с трехголовой собакой, которая едва не растерзала ночных гостей. Перечислять можно было долго. Следуя совету Томми, Гриндджер старательно держалась подальше от этой героической троицы, куда прочно вошел маглорожденный Дин Томас, хотя ей довелось немного поучаствовать в одном из квестов. Когда смущенный Невилл, заикаясь, поинтересовался у отличницы, не знает ли она, кто такой Фламмель, Гермиона не смогла отказать толстячку и рассказала о знаменитом алхимике. И вот теперь ее друг принес весть о готовящемся грандиозном спектакле, ради которого в подвалах Хогвартса была выстроена полоса препятствий. Представь, Герми, эти болваны уверены, что в запретном коридоре третьего этажа спрятан философский камень, а Снейп спит и видит, как бы его украсть и отнести Волдеморту. Делился своими наблюдениями домовик. И что тебя удивляет? Парировала девочка. В сравнении с остальными, эта постановка пока выглядит вполне логичной. Логичной, то есть, ты веришь, что гениальный алхимик вот так просто отдаст Дамблдору залог своего бессмертия? Все еще не вижу противоречий, пожала плечами Гермиона. Как мы уже выяснили, директор умеет убеждать, а философский камень – не такая большая ценность для гениального алхимика. Ему же ничто не мешает создать еще один. Томми усмехнулся. Ну, это вряд ли. Философский камень – это не простой артефакт, а своего рода квинтэссенция жизни. Он дарит молодость, исцеляет любые раны подобно слезам феникса, устраняет с тел последствия любых проклятий. По поводу превращения свинца в золото врать не буду, поскольку задокументированных свидетельств очевидцев такой трансмутации нет, вероятнее всего, это миф. Но задумайся вот над чем. По закону сохранения энергии, что-то не может возникать из пустоты. Если где-то прибыло, то в другом месте обязательно убыло, такова природа Вселенной. А теперь вспомни, когда Фламмель создал свой камешек. Судя по книгам, где-то во второй половине 14 века, именно в середине 14 столетия, сразу после выпуска из Шармбатона алхимик начал свои опыты и в итоге сумел получить знаменитый камень жизни. А теперь учти закон и подумай, какие события с обратным знаком происходили в то время на материке. Начитанной Гермионе понадобилось всего 2 секунды, чтобы обратиться к Макгловской истории и найти ответ. Черная смерть, бубонная чума, забравшая десятки миллионов человеческих жизней. Но не может же, Герми, не кипятись, вскинул руки домовик. Это лишь гипотеза, которая не имеет документального подтверждения. Но согласись, совпадений слишком много. И тот факт, что за 6 с лишним столетий, несмотря на развитие алхимической науки, подвиг Николаса не смогли повторить, заставляет задуматься. Ладно, давай веселиться, а то остальные уже начинают нервничать, глядя на наши кислые рожи. Хорошо, послушно кивнула девочка и растянула губы в улыбке, порадовав домовиков. А что будем делать с испытанием для Невилла? Я надеюсь, там не требуется первокурсница на роль совершенно случайной жертвы черного мага? Пока признаков нет, но окончательно сбрасывать этот вариант со счетов я бы не стал, поэтому рекомендации прежние, держаться от троицы неудачников максимально далеко, и от Снейпа на всякий случай. Хоть директор и выбрал его на роль злодея, но мало ли что Зельевару взбредет в голову, может он настолько вживится в образ, что решит симпровизировать, оправдывая звание ужаса подземелий. И запомни, если вдруг что, не рискуй понапрасну, а сразу зови меня, как скажешь. Гермиона счастливо улыбнулась, вспомнив о поводе праздника, и снова отхлебнула из кружки. Нет, это сливочное пиво, все же редкостная дрянь. А на следующее утро всем ученикам Хогвартса и даже профессорам во главе с директором пришлось давиться недоваренной перловой кашей и подгоревшими тостами. И никто из них не догадывался, что впоследствии этот день войдет в учебники новейшей истории магической Англии и будет окрещен первой забастовкой домовиков. Заключительный праздничный пир в этом году не удался. Возможно, тому виной был Альбус Дамблдор, перед самым началом пира добавивший огромное количество очков Гриффиндору за непонятно какие заслуги. Нет, директор объявил, что баллами награждаются 3 ученика этого факультета за храбрость, отвагу, верность друзьям и тому подобное, но лично Гермионе было непонятно, почему сидевший рядом с каменным лицом Снейп тут же не отсыпал своим слизеринцам мешок баллов за хитрость и расчетливость. Или почему хмурившая брови Помона Спраут не побаловала своих барсучат символическим призом за усердие и трудолюбие. Да уж, лучшую подлянку для львят было трудно придумать. Однако не особо блещущие умом гриффиндорцы все равно радовались победе, не замечая, с каким презрением смотрят на них представители других факультетов. Даже смущенный Невилл, баюкавший левую руку, еще не успевшую окончательно зажить после похода за философским камнем, робко улыбался. Ведь лишь благодаря его героизму, которым так восторгался директор, Гриффиндор заработал 200 баллов и выиграл кубок Хогвартса. Вот она, слава. Гермиона старательно улыбалась и хлопала наравне со всеми, но мысленно прощалась с наивным мальчиком, которому вряд ли суждено пережить следующее приключение. Он и сейчас-то едва выжил. Благодаря болтливому языку 6-го Уизли Гринджер были известны детали их глупого, но героического похода, в процессе которого Лонгботтом не раз был на волосок от гибели. Да, препятствия изначально были рассчитаны на первокурсников, да, им выдали все необходимые подсказки, и все же недружащие с головой гриффиндорцы умудрились феерически облажаться. Сначала троицу едва не растерзал Цербер, когда эти идиоты неожиданно выяснили, что никто из них на подаренной Хагридом дудочке играть не умеет. Потом мальчишек едва не задушили дьявольские силки, пока Дину не удалось достать волшебную палочку и наколдовать огонь, ставший причиной серьезных ожогов на руке Невилла. Дальше невезучему толстяку истыкали спину летающие ключи, от которых тот не успел сбежать, а чуть позже прилетело по ребрам огромным мечом, когда игравший в гигантские шахматы Рон зевнул его фигуру. Обнаружившиеся в соседней комнате корнуэльские пикси едва не лишили мальчика ушей, Ну а на закуску Дин Томас напоил его отравой, утверждая, что это именно то зелье, которое даст избранному возможность пройти через огонь и остановить Снейпа. Слава Мерлину, Невилл потерял сознание до того момента, как шагнуть в пламя, а отлучившийся по важным делам в министерство Дамблдор появился всего 5 минут спустя, когда Уизли с Томасом отчаянно спорили о том, что им дальше делать, может, швырнуть Лонгботтома в огонь, раз сам он идти не может. В итоге находившегося в ужасном состоянии мальчика переправили в больничное крыло, где Помфри быстро залечила его раны и поломанные ребра. Если закрыть глаза на некоторые нюансы, можно сказать, что испытание мужества избранного прошло на выше ожидаемого. Вот только почему не радуется директор. Если бы Гермиона владела легилименцией, она бы знала, что у Альбуса не было силы изображать бурную радость от победы любимого факультета. Директор гадал, что он скажет Фламмелю, когда тот узнает, что Дамблдор пропотерял его философский камень. Причем, что самое обидное, великий волшебник даже не представлял, кто его мог украсть. Его верные помощники отпадают, они бы на такое не пошли, у Невилла камня не оказалось, поскольку тот даже не успел добраться до зеркала и налиш. Ну а Кверреллу все это время находился под неусыпным присмотром и даже близко к запретному коридору не подходил. Разумеется, директор, обнаружив пропажу, сразу вызвал Авроров, аргументируя это подозрением в одержимости одного из профессоров. Служители порядка прибыли, скрутили несопротивляющегося Кверинуса и сорвали с него ненавистный тюрбан. Однако никакого Волдеморта под ним не обнаружилось. Более того, разобиженный профессор сам вызвался принять веритасерум и под ним подтвердил, что не крал камень, не является слугой темного лорда и не планирует его возрождать. «Господин директор, Волдеморт умер еще 10 лет назад», не скрывая иронии, заявлял бывший заика, приняв антидот. «Его победил Гарри Поттер. Или вы уже забыли о том, что сами рассказывали газетчикам? Тогда советую показаться колдомедику. Склероз и прогрессирующая паранойя не красит великого волшебника». Дамблдор мог только скрипеть зубами, наблюдая за тем, как его белоснежную репутацию публично втаптывают в грязь. Можно даже не сомневаться, история о ложном вызове впавшего в маразм чародея еще долго будет гулять по Аврарату. Именно поэтому на праздничном или не таком уж праздничном пиру директор сидел мрачнее тучи. И даже любимый засахаренный арахис в шоколаде его не смог приободрить. Как бы то ни было, а торжество, как и учебный год, подошли к концу. Ученики отправились по домам, преисполненные радостного предвкушения долгих каникул, но не все радовались, покидая школу. Например, Гермиона Грейнджер, глядя из окна кареты на серую громаду древнего замка, печально вздыхала. За это время маленькой волшебнице успел полюбиться полный тайны секретов Хогвартс, и она мысленно пообещала себе когда-нибудь обязательно сюда вернуться, заглянуть на кухню к домовикам, пройтись по теплицам мадам Спраут, наведаться к коротышке Флитвику. С комфортом устроившийся в просторном чемодане домовик приступом ностальгии не страдал. Он листал древний фолиант, наследие выручай комнаты, и думал, что ему срочно нужно подтянуть знания алхимии. Спрятанный в надежном месте огромный красный камень цвета крови так и манил опробовать его в деле. Эх, как же вовремя произошел ритуал привязки. Работавшему в Хогвартсе домовику вряд ли удалось бы вынести драгоценные артефакты из школы, а вот личному слуге Гермионы Грейнджер запросто. Ведь идиот Дамблдор даже пароля на зеркало не поставил и круг доступа не ограничил. Ну как тут не воспользоваться случаем? А обычный эмоциональный сканер мог обмануть любой психически здоровый маг. И достаточно было Томми подумать, что он собирается отнести камень своей хозяйке, как зеркало тут же выдало ему драгоценность. Ну а затирать следы своего присутствия домовик наловчился мастерски. Он же весь этот год не бездельничал, а упорно тренировался наравне с Гермионой, раскачав свой магический очаг до приемлемого уровня. Из-за этого его даже домовики начали уважать, что позволило беспрепятственно получить выписку из личного дела Грейнджер, табель с оценками за экзамены первого курса и разрешение заместителя директора Минервы МакГонагаллу на перевод в другую школу. Кошка совсем потеряла осторожность, додумалась хранить подписанные бланки в ящике стола без серьезной защиты. В общем, можно сегодня же отправить письмо в Шармбатон и начинать учить французский. Решил эльф и довольно оскалился. Будущее виделось ему светлым и радостным. Глава 13. Обучение в Дурмстранге имело множество отличительных черт, которые не прижились в других школах магии. Этой традиция раз в год перемешивать учебные группы, и так называемое временное опекунство, когда к нюхнувшим пороху второкурсникам на целый год представляли учеников со старших циклов, и малышня при деле, и будущим выпускникам хорошая практика в наставничестве, и дуэльный турнир каждый семестр. Перечислять можно долго, но одной из главных особенностей образовательного процесса по праву считались аттестационные экзамены третьего курса. На них ученики должны были продемонстрировать преподавателям все, чему успели научиться за 3 года. А если вдруг результат окажется неутешительным, отправиться на переподготовку. Отчисления в Дурмстранге вообще не приветствовались. Работники школы придерживались мнения, что научить можно даже мартышку, и если ученик не желает демонстрировать положительную динамику роста умений и навыков, то это вина преподавателя, который не сумел подобрать правильную методику обучения. Поэтому немногие двоечники оставлялись на второй год и долго проклинали свою судьбу, поскольку огорченные наставники устраивали им веселую жизнь, желая доказать, что недаром едят свой хлеб. У Гарри Поттера проблем с учебой не было. Сдав почти все экзамены на высокие баллы, мальчик не боялся остаться на второй год, несмотря на то, что ему еще предстояло выдержать последнее испытание перед долгожданными летними каникулами, полевую практику. На третьем курсе она заключалась в поимке особо опасного волшебного существа, и Гарри не видел в этом проблем. Непосвященные могут подумать, что данное задание слишком опасно для ребенка 13 лет, но Поттер, как и его сокурсники, знал, что поимка – это своеобразный тест на внимательность, а вовсе не проверка боевых навыков. Суть ее в том, что ученика с помощью портключа закидывали в полевые условия, тайгу, тундру, лесостепь, пустыню или даже джунгли. Причем территория практики обозначалась лишь перед самым испытанием, поэтому у экзаменуемых почти не оставалось времени на подготовку. Оказавшись на месте, воспитанники Дурмстранга должны отыскать и зафиксировать следы, доказывающие присутствие в этом районе магической твари, классифицировать по ним существо, с которым столкнулись, после чего разработать план его поимки. Причем для получения зачета этот план должен быть наиболее оптимальным и соответствовать условиям задания, а не просто представлять собой страницу, переписанную из учебника по тактике. Виктор Крам, которому посчастливилось стать временным наставником будущего юриста, рассказывал Гарри, что один парень из его группы на поимке умудрился отличиться, запросил в своем отчете группу поддержки, а при разборе выяснилось, что его особо опасным существом был относительно безобидный близень. Над беднягой потом еще долго потешались. Разумеется, никто не собирался посылать детей на встречу с волшебными тварями, которым был присвоен класс опасности А. Следы на месте практики организовывали сами преподаватели. И на деле все мероприятия сводилось к прогулке на свежем воздухе и составлению многостраничного отчета, любимого занятия Гарри. В назначенное время группе третьекурсников боевого факультета определили детали их практики, Поттеру выпал лес, выдали карты с указанием квадрата поисков, портключ, обозначили время, отведенное на выполнение задания, и пожелали удачи. Проинструктированный другом мальчик успел переодеться в удобную для похода по лесу одежду, а также прихватить небольшой запас продуктов, аптечку, магические и магловские деньги. А то наставники обладали специфическим чувством юмора и вполне могли забросить ученика в какой-нибудь городской парк, случаи бывали. Рассовав по карманам полезные амулеты, Гарри дождался срабатывания портключа, уже привычно погасил ногами инерцию при приземлении и огляделся. Вокруг простиралась жаркая и душная лесостепь. В воздухе явственно ощущалась влага, видимо, недалеко был океан. Достав поисковые амулеты, Поттер быстро выяснил, что находится в западной части Балканского полуострова, в Албании. Тщательное сравнение окружающего рельефа с выданной картой позволило сделать вывод, что без шуточек учителей не обошлось. Выделенный ученику квадрат поисков располагался на километров 7 южнее. Спрятав карту, Гарри бодрой трусцой побежал в нужном направлении, мысленно поблагодарив Виктора за ценные подсказки. Возможно, кому-то многокилометровый марш-бросок показался бы серьезным испытанием, но Поттер видел в нем лишь досадную потерю времени. Стоит отметить, что за эти 3 года мальчик окреп, подрос и набрал мышечную массу, из-за чего, по словам Крестного, стал похож на маленького медвежонка. Сам Гарри никогда не считал занятия, связанные с физической подготовкой, чем-то действительно ему необходимым. Он бы с радостью заменил многочасовые изнурительные тренировки на посиделки в уютной библиотеке, но суровые педагоги и администрация Дурмстранга были неумолимы. В соответствии с учредительными документами нашего учебного заведения все ученики проходят стандартную программу, терпеливо объясняли наставники въедливому первогодке. Перечень обязательных предметов утвержден советом школы и изменению по индивидуальному запросу не подлежит. По просьбе учащегося ему могут быть назначены факультативные занятия, соответствующие выбранной квалификации. Однако если данные дополнительные уроки негативно влияют на успеваемость по общим предметам, по решению куратора группы они могут быть отменены. Именно последний факт заставлял Поттера на тренировках выкладываться на все 200%, демонстрируя лучший результат на потоке. Это было не так сложно. После ритуала магическая сила мальчика резко возросла, и Гарри лишь оставалось направить ее в нужное русло, что с его-то усердием оказалось плевым делом. Ну а тело будто само стремилось соответствовать внутреннему содержанию и благодаря обильному питанию с регулярными нагрузками, которые по доброте душевной обеспечивали заботливые наставники, стремительно вытягивалось и обрастало крепкими мышцами. К концу первого курса мальчик уже не опасался, что его лишат дополнительных занятий по правовым дисциплинам и членства в его любимом дуэльном клубе, однако привычный режим жизни не бросил. К удивлению Гарри, за год тот успел превратиться в потребность. И даже отдыхая на средиземноморском курорте вместе с Сириусом, Поттер все равно вставал до рассвета, чтобы выполнить стандартную разминку, поддерживающую его организм в тонусе. Спросите, как же получилось, что не испытывающий тягу к магическим дракам мальчик стал членом дуэльного клуба? Все просто. На самом деле этот клуб был организован любителями права, и сражения там проводились не на палочках или волшебных посохах, а в виде судов. Куратор клуба выбирал какую-нибудь историческую личность, царя Ирода, давшего приказ об уничтожении младенцев при рождении Христа, мужа Елены Троянской спартанца Менелая и ее похитителя троянца Париса или печально известного румынского министра магии Дракулу. Жребием определялись защитники и обвинители, и действо начиналось. В качестве доказательств приводились письменные свидетельства очевидцев. Поговаривали, что раньше разрешалось вызывать портреты в качестве свидетелей, но после того, как портрет Диогена в разные годы дал диаметрально противоположные показания по одному и тому же случаю, их словам перестали доверять, и о сомнительных доказательствах участники порой говорили. Бабушка Диогена надвое сказала, на заседаниях этого клуба Поттер стал завсегдатаем, поначалу кропотливо изучая манеру нападения и защиты каждого оппонента, а позже принимая самое активное участие в баталиях и быстро заработав уважение коллег своей эрудированностью, умением трактовать законы и пользоваться их лазейками. Ну а наставники получили отличный рычаг давления на юного юриста, ведь стоило им только произнести: «Поттер, ты совсем не стараешься, мне что, поставить на педсовете вопрос о твоем исключении из дуэльного клуба?» И мальчик сразу показывал рекордную скорость прохождения полосы препятствий, или крушил боевые големы так яростно, что только щепки по залу летели, или забрасывал соперника таким количеством заклинаний, что тому приходилось туго. Размеренно работая ногами и следя за дыханием, Гарри со скуки вспоминал быстро пролетевшие 3 года обучения. За это время он успел немало. Конечно, полноценным боевым магом мальчик не стал, до этого было еще далеко, но уровня подмастерья достиг. Он получил огромное количество информации о волшебном мире, пополнил багаж юридических знаний, приобрел массу полезных умений, научился выживать в любой точке земного шара и наработал солидный опыт адвокатской практики. К тому же, вопреки своему желанию, основательно развил тело, благодаря чему выглядел значительно старше своего возраста и пользовался успехом у противоположного пола. Блэк, видя, как с Гарри флиртуют незнакомые симпатичные девушки, беззлобно подтрунивал над мальчиком. Один раз даже вызвал на откровенный разговор и заявил, что как крестный отец должен рассказать Поттеру, откуда берутся дети. Правда, немного смутившийся мальчик возразил, что в этом нет нужды. Он давно успел изучить литературу по этой теме. «Да», — с ухмылкой протянул Сириус, — «тогда чего ты скромничаешь? На тебя вешаются такие красотки, а ты от них, словно от мух, книжками отмахиваешься. Куда это годится?» В общем, от многочасовой лекции опытного ловеласа, посвященной принципам обращения с противоположным полом, Гарри отвертеться не удалось. К слову, сам бродяга, даже проводя время в компании малолетнего крестника, напропалую пользовался своим природным звериным обаянием и на курортах, туристических экскурсиях или путешествиях по отдаленным живописным уголкам Земли легко заводил краткосрочные знакомства с одинокими привлекательными женщинами, демонстрируя Гарри класс. О серьезных отношениях речи не шло, Сириус ценил свободу в любом ее проявлении и добровольно сковывать себя узами брака не желал. Перед Поттером он оправдывался тем, что не может понять, его пассиям нравится он сам или его немаленькое состояние, которая стала целью многих незамужних волшебниц Англии. Да, резонансный процесс после долгих разбирательств таки завершился судебным решением в пользу истца. Министерство выплатило Блэку компенсацию. Конечно, не затребованный миллион, но на жизнь бродяги хватит и даже его правнукам, коли таковые появятся, останется. На эти деньги засидевшийся в четырех стенах Сириус отправился в кругосветное путешествие, изучая культуру и магию разных народов, а потом делясь с крестником своими открытиями. На родине, несмотря на положенное место в Визингомате, Блэк старался не появляться. Сразу после газетной статьи, где указывалась сумма компенсаций, одинокого анимага завалили письмами с приглашениями. Изрисованная сердечками, пропитанная духами, амортенцией и прочими любовными зельями корреспонденция сжигалась кричером в камине. Особо непонятливым хищницам Сириус по совету Гарри высылал набросок заявления о преследовании, домогательствах с использованием запрещенных зелий, корректирующих сознание, и пометкой, что если охотницы за холостяками продолжат в том же духе, аналогичное письмо будет отправлено главе департамента магического порядка. Из-за этой охоты на богатея Поттер мало что знал о жизни в магической Англии. Ежедневный пророк в Дурмстранг не доходил, а в местной прессе происходящие на британских островах события освещались слабо. Хотя, в специализированном правовом журнале Гарри нашел статью о забавном процессе, судом над животным, которое во время учебного занятия причинило тяжкое увечье третьекурснику Хогвартса Драко Малфою. Автор этой статьи предлагал читателям вместе с ним восхититься странными английскими порядками. Логичный и вполне обоснованный вопрос о соблюдении техники безопасности во время урока, на котором была проведена демонстрация опасного животного, в суде даже не поднимался. Вина учителя, который даже не получил законченного образования и по закону не имел права заниматься педагогической работой, была отметена бюрократами после показаний Альбуса Дамблдора, который заявил, что во время инцидента Хагрид грудью заслонил ученика от разъяренного гриппогрифа и тем самым уберег пострадавшего от еще больших повреждений. Дело сначала разбирал совет попечителей Хогвартса, потом его решение было обжаловано пострадавшей стороной в Визингомате, который собрал комиссию по обезвреживанию опасных животных и после нескольких апелляций вынес гиппогрифу приговор. За нападение на ученика ему полагается смертная казнь путем отрубания головы. Дочитав до этого места, Гарри от смеха едва не свалился со стула. Да уж, британские волшебники снова показали себя не с лучшей стороны. Вместо того, чтобы наказать допустившего халатность преподавателя, свалили всю вину на неразумное животное. Наверняка, когда английские маги калечатся, падая с метел, то обязательно подают на них в суд. И потом нерадивое средство передвижения арестовывается, заключается под стражу и предстает перед судом. Поттер представил себе, как глава Визингомата, потряхивая белоснежной бородой с колокольчиками, торжественно зачитывает приговор. Метла молния 93-го года выпуска, серийный номер 126SX за то, что скинула одного из игроков в квиддич во время игры, приговаривается к повешению. Данное наказание по желанию ответчика может быть изменено на штраф в 200 галеонов или работы по уборке территории сроком 2 года и снова согнулся пополам от смеха. А та история с гиппогрифом получила неожиданное продолжение. Как было сказано в журнале, приговор не смогли привести в исполнение. Животное в последний момент ухитрилось сбежать, попутно покалечив еще одного ученика Хогвартса, Невилла Лонгботтома. Да уж, руководство британской школы не умеет учиться даже на собственных ошибках. Спустя час с небольшим Гарри достиг нужного места, сделал пару глотков из захваченной фляги и принялся осматриваться. Времени у него было, вагон и маленькая тележка. На выполнение задания отводились сутки, а значит, можно, особо не торопясь, изучить выделенную территорию и собрать максимальное количество оставленных педагогами улик. Мысленно разбив квадрат на участки, Гарри углубился в лесную чащу, вслух составляя будущий отчет. Итак, отчет по полевой практике студента третьего курса боевого факультета Дурмстранга ГДЖ, Поттера. Или лучше вместо инициалов использовать полное имя. Ладно, потом решу. Прибыв на место предполагаемого обнаружения опасного магического существа В. Тимпус, 10:02 утра, приступил к осмотру территории, используя методику раскручивающейся спирали. Первые находки не заставили себя ждать. Спустя четверть часа мальчик обнаружил несколько сломанных веток, следы копыт, глубокую отметину на дереве, оставленную чем-то острым, примятую траву. Пройдясь по следам, Поттер заметил на камнях небольшое количество странной слизи, образец которой по всем правилам упаковал в стеклянную колбу, трансфигурированную из сухой ветки. Неподалеку обнаружился разворошенный муравейник, обитатели которого от чего-то не спешили восстанавливать свое жилище, а стройной колонной двигались на восток, унося яйца и другие нехитрые пожитки. Вообще следов, несмотря на пессимистичные прогнозы Крама, было необычайно много, только успевая собирать и фиксировать в протоколе. Однако на занятиях по криминалистической тактике Гарри учили не только находить улики, но и анализировать находки, по собранным разрозненным фактам составляя общую картину происшествия. И вот, пользуясь полученными знаниями, мальчик постепенно приходил к выводу, что наставники решили пошутить, организовав ему следы сразу двух тварей. С первой удалось разобраться достаточно легко: массивная, имеющая копыта, высокая, превосходно чувствующая себя в лесу, но достаточно габаритная, чтобы обламывать ветки, продираясь сквозь чащу. Прибавить к этому отметину от стрелы на дереве, и получаем кентавра. Разумное существо, которое, согласно кастовым законам Англии, являлось опасной тварью, имеющей высокий класс опасности. Со второй было сложнее. Присмыкающаяся, питающаяся мелкими животными и разорившая лесной муравейник. Возможно, крупная змея. Они глухие, но прекрасно улавливают колебания почвы и прочие вибрации, что позволяет им заблаговременно избежать встречи с крупными хищниками. Если наставники в фабуле организовываемой ими задачи учитывали косвенные улики, можно сделать предположение, что в процессе уничтожения муравейника змея почувствовала проходившего мимо кентавра, увлеченного охотой на белок, и предпочла удалиться подальше.